Регина Жиляева. Обережная сила женщины. Обращение автора. Моя дорогая женщина, я счастлива приветствовать тебя на страницах большой книги практик. Это сокровищница для любой женщины, которая готова идти в глубину, готова исследовать свою силу и исцелять свои чувства. Это настольная книга для мастеров, хранительниц женского круга, наставниц для женщин. Но также это простой инструмент для любой мамы, жены, хозяйки и берегини, для домашней и дикой женщины, для живой женщины, для той, что готова жить и создавать свою счастливую реальность сама. Прямо сейчас, не откладывая на завтра. Нет, эта книга не сделает ничего за тебя. Более того, я хочу, чтобы ты понимала, сами по себе практики ничего не значат. Это как нож. В руках убийцы он несет смерть. В руках хирурга спасает жизнь. В руках хозяйки кормит голодных и собирает семью у стола. А еще очень часто просто валяется в кухонном шкафу тупой, забытый и бесполезный. Потому что сам по себе нож ничего не решает и ни на что не влияет. Это лишь инструмент. А создаешь реальность и результат всегда только ты, своим выбором. Однако цель этой книги — собрать сокровищницу практик и медитаций для женщин. Сокровищницу, которую ты будешь открывать в те моменты, когда будет нужна подсказка или поддержка, доставать жемчужины и другие драгоценные камни, чтобы вплетать в красивый узор своей жизни. Да, дорогая, я настаиваю, что эта книга создана для жизни, не для проработок каких-то травм, не для просветления или ухода в духовность. Моя книга для живой женщины, которая знает, что самый сложный и самый результативный духовный путь лежит через отношения. Легко быть просветленной, медитируя в горах Гималаев, когда кажется, что ты стала незадеваемая и просто уже мироточишь благодарностью и любовью ко всем живым. Я пробовала, я знаю. И как быстро вся эта святость улетучивается при соприкосновении с самыми близкими и родными людьми. Как быстро мы теряем всю благодарность, сталкиваясь с обидой из детства. Как легко испаряется вся наша осознанность при неосторожно сказанном слове любимого мужа. Куда только деваются все проработки при истерике и капризах наших детей. Потому что все мы родом из детства. Все мы несем свои травмы, все мы помним свое прошлое телом, даже если не помним умом. И этими кровоточащими воспоминаниями мы словно трёмся друг об друга в надежде на исцеление. И все наши глубокие инсайты и откровения не имеют значения, если мы не идем в главную практику своей жизни, в саму жизнь. А наша жизнь невозможна без отношений с Богом, с родителями, с мужчиной, со всеми прошлыми партнерами, с детьми, с самой собой. Я веду тренинги уже 25 лет. Несколько лет я обучаю мастеров и наставниц для женщин. И я точно знаю, что любой мастер, наставник или проводник — это прежде всего человек, личность, душа. В моем случае это прежде всего женщина со своими страхами, чувствами, опытом, со своей семьей и привязанностью, со своими ценностями и миссией. И поэтому исключать саму жизнь в работе с практиками я считаю недопустимым. Я обучаю женщин балансу жизни, Я обучаю бережно совмещать счастье в семье, здоровое тело, крепкий союз, личную и профессиональную реализацию. И все практики только помогают нам в этом. Иначе в них просто нет смысла. Поэтому в книге я использовала тот же принцип, что использую в обучении мастеров. Я называю его «круги по воде».